Он же мне ясно сказал, что у них тут своих спекулянтов хватает. И я уверен, что поймай они своего торговца Анашой, какого-нибудь азербайджанца, разговор был бы другой. Во всяком случае, азербайджанца он бы не бил, это точно. А вот попал москвич, даже если я действительно корреспондент, почему бы не стукнуть? Ведь нет ни свидетелей, ни закона. Была бы при мне красная книжка, другое дело. А без красной книжки и убить могут не взыщется. Крашеный бурой краской коридор, зарешеченные окна на уровне тротуара, так что видны только ноги прохожих и слышны крики мальчишек, которые во дворе моей школы играют в футбол. Дежурный сержант провел меня к какой-то двери, втолкнул внутрь, а сам остался снаружи. Внутри меня уже ждали. Привычные грубые руки тут же обшарили карманы джинсов, и только после этого дюжий русский милиционер-старшина приказал: «Руки сымай, ебен мать! Обувь тоже! Шелки вынай, пояс!» Снял брюки, кеды, жду. Старшина тщательно и спокойно, почти флегматично, прощупал резинку трусов, затем высыпал на стол содержимое карманов, полпачки сигарет, носовой платок, 8 рублей. Все мои остальные командировочные деньги вместе с документами остались в дорожной сумке в руках у Ани Зияловой. Вслед за этим, также не спеша, старшина старательно прощупал швы джинсов и вернул мне всю одежду, кроме ремня и шнурков от кед. Пересчитал сигареты в пачке. Там было 6 штук. Подумал с полминуты и сказал: «Ладно, держи, ебан мать, покуришь». Я оделся, взял сигареты. «Пошли», — сказал он. Коридор как бы продолжался, но теперь вместо дверей кабинетов были металлические с глазками и запорами двери камер. Я насчитал их 6. Старшина мягко на цыпочках подошел к 4-й, заглянул в глазок, беззвучно выругался матом, потом разом отодвинул засов и открыл дверь. Смесь спертой вонищи табачного дыма и немытых тел пахнула мне в лицо. «Фулевый!» — крикнул в камеру старшина. «Как ты отдавай, ебёна мать?» «Какие карты?» — послышался с камеры. «Заходи!» Кивнул мне внутрь камеры старшина. Я шагнул в КПЗ пыльную с двухэтажными нарами с высоким немытым зарешеченным окном камеру. В одном углу, недалеко от окна, стоял толчок с краном смыва, в другом — бачок с водой и прикованная цепочкой кружка. Вот и вся мебель в камере. На верхних нарах кто-то спал, а на нижних валялись и сидели 8 человек, и один из них, худой 40-летний, в свитере на голое тело с татарскими глазами, пытался спорить со старшиной. «Какие карты, старшина, ты что? Кончай Ваньку ломать!» — спокойно сказал старшина. «Давай карты, или Багирова позову». Я понял, что Багиров — это тот капитан, который меня только что саданул по уху так, что уже синяк над виском. «Багирова, Багирова!» — передразнил старшину татарин и протянул сидевшему рядом парню стопку крошечной величиной со спичечный коробок бумажек, рисованные на клочках ученической бумаги карты. «Шах, отдай ему, хуй с ним!» Шах взял карты, подошел к двери на ходу, окинул меня коротким взглядом и сказал старшине: «Дали бы книжку почитать». «Давай, Сашка, давай!» — потребовал у него карты старшина. «Читать, ребёна мать!» Он взял карты и спросил: «Ну, все тут?» «Бубновой дамы не хватает», — сказал парень. «А где она, дама эта?» — спросил старшина. «А я ее трахнул», — сказал из глубины камеры Фулевый. «А теперь она инвалиду сосет!» И расхохотался своей остроте, и вся камера тоже рассмеялась, кроме спавшего наверху инвалида с подвязанной к ноге кульчой. Сашка Шах тоже улыбнулся. Старшина ухмыльнулся беззлобно, глядя на хохочущего Фулевого, то в глубину камеры, куда ему, охраннику, нельзя было входить без хотя бы еще одного дежурного, то на Сашку.